Глава 27. В центре жертвенного стола находилась ложа с предметами, указывавшими на только что проведенный колдовской обряд. Кошачьи черепа, святая земля, свечи, зубы, палки, перья и кости. В глиняном горшке валялись комья земли вперемешку с человеческими волосами, хлопковым ворсом, кусками ткани, осколками цветного стекла и яичной скорлупой, из которой вылили все содержимое и наполнили взамен чем-то вязким. На ложе отдыхала Фрисия. В плечах у нее стояли огромные бесформенные деревянные куклы. По ее коже ровными четкими струйками стекала кровь девушки, смешиваясь с ее собственной. При помощи этого обряда соединения духи Ариша должны были защитить ее от всякой порчи и зла. Глаза ее были открыты. Тело распростерлось в форме креста. Покинувшая плоть душа бродила по невидимому миру мертвых. Арихинас поколотил ее палками и сделал ей надрезы на языке, стопах, плечах и спине. Дал ей горькое вязкое зелье, которое обожгло ей внутренности и овладело ее сознанием. Но, несомненно, все было не зря. Она видела то, что некогда оставалось от нее сокрытым. Подобное с ней уже случалось. С ней пребывал дух усопшего. Невесомый и опасливый, витал он где-то неподалеку, то приближаясь, то снова отдаляясь в ужасающем танце. Сердце бешено стучало, разрывая ей грудь. Она выполнила все, что требовала Рихинес, и теперь духи были на ее стороне. Фрисия ощутила силу Маюмбы, с которой она, слившись с Ариша, проникала в самое ее существо. В тени тоннеля, под действием обряда защиты, она боролась с той частью разума, которая презирала африканские ритуалы и все с ними связанное. Где-то в глубине души она считала Арихина со созданием диким и первобытным, воздействовавшим на сознание невежд своими колдовскими зельями. Презирала она и себя саму. Как можно поддаться их влиянию? Но в то же время устоять перед соблазном их примитивных, извращенных обрядов она не могла. Лет 10 назад государство, стремясь снабдить заводы рабочей силой, предоставило им горстку заключенных для самых тяжелых работ. Им было велено вырубить кабальерии леса, который впоследствии во время каждого сбора урожая шел на топливо. Среди них особенно выделялся Арихинес, и не только своим ростом. Вскоре он стал верховным колдуном многочисленной конгрегации Конго в Асьенде. За занятие черной магией его и судили. От Арихинеса веяло тьмой и властью. И белые, и черные, и мулаты его опасались все. Потому Фрисия приказала снять с него кандалы и перевести в особняк. Она подарила ему круглые серьги с широкими перстнями и пообещала, что если он будет ей преданным и послушным, то она сделает его самым богатым негром на острове. И он поверил. Всякий раз, когда сознание ее было встревожено, Фрисию охватывал давнишний страх, похожий на тот детский, когда она оказывалась во власти недобрых людей. Несмотря на прошедшие годы, она все еще думала о сестре Аде, дьявольском отродье в ангельском обличии, создании порочном и себялюбивом. Каждое утро, когда тьма окутывала ее разум и все вокруг теряло ясность и красоту, в ее памяти звучал этот опустошающий смех. В голове возникала ее искривленная зловещая улыбка. Руки поглаживали раздутый живот. «Вот родится ребенок, и больше ты будешь мне не нужна. Ты плохая, Фрисия!» Так говорили монахини, в тебе живет неисцелимое зло, и к ребенку я тебя не подпущу. Но я твоя сестра, и я тебя не оставлю. Мы пристроим тебя в добрую семью, где ты будешь служить. Если в душе Фрисии когда-либо и загорался огонек сострадания с тусклым отблеском добра, то это воспоминание уничтожало все. Перепачканная кровью, доведенная до предела Фрисия лежала на жертвенном столе, а разум ее тем временем блуждал где-то в прошлом, под невероятной красоты кустарником с цветами в форме колокольчиков, росшим возле виллы Вияр в Каламбресе. Духом пролетая по воздуху, она увидела залитую горькими слезами себя, желавшую достать из чулана старый мушкетон и одним выстрелом навсегда стереть с лица Ады улыбку. В тот день, обессилев от плача, она лежала на мокрой траве. Нос ей закрывал дивный цветок. Его тонкий аромат унял всю бушевавшую в ней ярость и злобу, а вместе с ними и порыв к хладнокровному сестреубийству. Тогда-то она и обнаружила невероятную силу этих цветов. Весь оставшийся день она страдала от видений и бреда. Еще она ощущала невиданную отвагу. Позже она узнала, что эти цветки называются трубами ангелов и что привезли этот кустарник сюда с Кубы. Никто, казалось, о его силе не догадывался. Если одного только запаха было достаточно, чтобы встревожить сознание, то что случится, думала Фрисия, если принять эти цветки внутрь? Последствия будут серьезнее, страшнее. И именно тогда Фрисия и задумала отомстить за предательство. Холодным зимним вечером она взяла всего два цветка и, измельчив их, подсыпала в тарелку. Куропатка с кусочками яблока на ветчине. В желтоватом свете канделябров вечно голодная с наступления беременности Ада проглотила свой ужин. Ветер за окном стих, и ночная мгла теперь затянулась дымкой. Все вокруг, казалось, заволокла туманная густая пелена, укрывшая собой звезды и луну. Той же ночью Аде стало дурно. Вскоре начались галлюцинации. Весь дом был обеспокоен ее внезапным и острым приступом, походившим на сумасшествие. Она помешалась до такой степени, что ранним же утром Педро приказал подать экипаж с лучшими лошадьми и отвез ее в городскую больницу. Фрисия глядела им вслед со входной лестницы. Стоявшие рядом с ней родители Педро, Мануэль и Аркадия, старались приободрить ее словами. «Пройдет все, вот увидишь. Поправится твоя сестра». Однако через три дня Педро вернулся домой в полном отчаянии совершенно один. Никакого заключения, объяснявшего, что вызвало смерть его супруги и ребенка, которого она вынашивала под сердцем, ему не дали. Фрисия вспоминала, как ее вырвало, когда она узнала о том, что натворила. Вместе с тем она ощутила внезапное облегчение. Столько лет неприязни и обид, спустя ее сердце, наконец, забилось свободней. К куропаткам она с тех пор ни разу не прикоснулась. Вместе с открывшимся ей кусочком рая наступила тишина. Беспросветная пустота, от которой перехватывала дух, скорее угнетала, нежели утешала. Ей невыносимо было наблюдать за страданиями Педро, чьи слезы омывали дом еще целый год. Затем ее возлюбленный словно бы погрузился в глубокий летаргический сон, будто бы жизнь покинула его вместе со смертью Ады, и он существовал лишь в своих воспоминаниях. Фрисия отдала ему свою плоть и душу. Она каждый день заставляла его подниматься с кровати, расчесывала его и брила, и читала вслух книги, чтобы его отвлечь. И, несмотря на всю ее заботу и старания, Педро понадобился еще год, чтобы суметь посмотреть ей в глаза. Единственным местом, где Фрисия могла спрятаться, была труба ангела. Она ложилась под цветок и вдыхала его ароматы, пока ее разум не терялся в видениях. Однажды ночью, во время приступа безумия, Фрисия надкусила лепесток. От раздавшейся по всему рту горечи она его тут же выплюнула, но было уже поздно. В горле пересохло, и всю ночь ее терзали жуткие кошмары. На следующий день одна домработница во всех красках описывала, как Фрисия в испуге выбежала из спальни, словно бы бог знает кто за ней гнался. Также она рассказала, что когда попыталась ей помочь, Фрисия накинулась на нее с леденящими кровь словами. Фрисия так и не вспомнила, что же случилось той ночью, но наутро домработница попросила расчет. Через несколько дней по деревне уже ходил слух, который, связывая ее со смертью сестры, так и будет преследовать ее всю жизнь. Шли годы. Мануэль с Аркадией отдали Богу души, и Педро стал владельцем виллы в Каламбресе. Вместе с их смертью исчезли и эти косые недоверчивые взгляды, которыми они награждали ее после смерти Ады. Они втайне поверили слухам и попытались отдалить Фрисию от Педро. Они даже выгоняли ее из дома, но Педро всегда вступался за нее, не подозревая, сколько зла таилось в ее душе. Педро. В нем было все то, чего не было во Фрисии с Адой. Доверчивость, беззлобность и невинность. Душа его была чиста. Ему никогда не доводилось сталкиваться с людским злом. Он был окружен любовью и рос в достатке. Ведало ли его сердце о зле и мести? Вначале Фрисии доставало находиться с ним рядом, проводить время вместе. Она взяла в свои руки бразды правления виллой и даже добилась у Педро позволения распоряжаться деньгами, поступавшими в Каламбрес с кубинской асьенды, находившейся в распоряжении его брата. «Управляющий тебя обсчитывает», — сказала она Педро, желая заполучить власть. И он поверил. Прошло 10 долгих лет, когда Педро решился наконец на ней жениться. «Лучше на тебе, чем на ком-то еще», — сказал он ей. «Нет у меня желания искать себе супругу, Фрисия. Но мне нужен наследник, а ты — ее сестра. Глядя тебе в глаза, я как будто смотрю в глаза самой Ади». От этого признания Фрисия воспылала ненавистью. Несмотря на одинаковые глаза, во взгляде Ады было куда больше злобы, нежели в ней. Тем не менее, эти слова она в расчет не взяла. И 3 месяца спустя, в тиши осеннего утра, когда воздух прогрелся южным теплом, под пролетавшими над их головами охровыми листьями, Педро и Фрисия связали свои жизни узами брака. Ада проиграла. Победа была за ней. Наследник появился не скоро. Вначале Фрисия думала, что это кара небесная. Но когда ей было уже под 40, случилось чудо. Значит, грехи ее для Господа не так уж и тяжки. Может, он ее помиловал. А может, увидел, что сердце ее сестры было темнее. Гореть ей, без сомнений, в аду. Фрисия смирилась, что после смерти ее ждет та же участь. Только страха в ней не было, ибо быть ей там не одной. И раз она все равно попадет в ад, в чем она не сомневалась, то в час расплаты будет уже и неважно, сколько зла она совершила за свою жизнь.